«Ах, отец! Отец!» — воскликнул Максимилиан. «Если бы вы могли остаться с нами!» «Если я останусь, все будет иначе. Если я останусь, участие обратится в недоверие, жалость — в гонение. Если я останусь, я буду человеком, нарушившим свое слово, не исполнившим своих обязательств. Короче, я буду попросту несостоятельным должником. Если же я умру, Максимилиан, подумай об этом, тело мое будет телом несчастного, но честного человека. Я жив, и лучшие друзья будут избегать моего дома. Я мертв, и весь Марсель со слезами провожает меня до последнего приюта. Я жив, и ты стыдишься моего имени. Я мертв, и ты гордо поднимаешь голову и говоришь: «Я сын того, кто убил себя, потому что первый раз в жизни был вынужден нарушить свое слово». Максимилиан горестно застонал, но, по-видимому, покорился судьбе. И на этот раз, если не сердцем, то умом, он согласился с доводами отца. «А теперь, — сказал Морель, — оставь меня одного и постарайся удалить отсюда мать и сестру». «Вы не хотите еще раз увидеть Жюли? — спросил Максимилиан. Последняя смутная надежда таилась для него в этом свидании, но Морель покачал головой. «Я видел ее утром, — сказал он, — и простился с нею». «Нет ли у вас еще поручений, отец? — спросил Максимилиан глухим голосом. «Да, сын мой, есть одно, священное. Говорите, отец». «Банкирский дом Томпсон и Френч — единственный, который из человеколюбия или, быть может, из эгоизма, не мне читать в людских сердцах, сжалился надо мною. Его поверенный, который через 10 минут придет сюда получать деньги по векселю в 287 500 франков, не предоставил, а сам предложил мне 3 месяца отсрочки. Пусть эта фирма первой получит то, что ей следует, сын мой. Пусть этот человек будет для тебя священен». «Да, отец, — сказал Максимилиан. — А теперь еще раз прости, — сказал Морель. — Ступай, ступай, мне нужно побыть одному. Мое завещание ты найдешь в ящике стола в моей спальне».